Глава 18. «Когда в последний раз ты находился в этой комнате, Теодора?» — спросил Викенза, методично проверяя выложенные на столе его ближайшим помощником и телохранителем стерильные инструменты. Сейчас они с Тео были одни. Брат спокойно снял с себя рубашку и, не теряя обычной для него маски беспечности, устроился верхом на стуле, расслабленно положив предплечье на его спинку. Позже он будет держаться за нее, чтобы сдержать крики, хотя изначально кричать запрещалось, потому что их отец считал это проявлением слабости. Теодора придерживался мнения, что это уязвляет его гордость. Позер, как и всегда. 12 октября 2009-го, ответил он на заданный вопрос. Отец еще был жив. Это была правда. После смерти Марко у Викенза не было поводов наказывать Тео. Хотя тот и знал, как вывернуть ситуацию в свою пользу, прямых приказов не нарушал. До сих пор. «Я не хочу этого делать», — включая горелку, признался Викензо. «Просто скажи мне правду, и я забуду о твоем проступке». Телохранитель Тео исчез. Просто испарился, заметя все следы. Викензо в любом случае не мог проигнорировать этот факт, но в нем все еще теплилась надежда, что все не так ужасно, как он думает, и Тео развеет его сомнения. К сожалению, его упрямый брат лишь распрямил плечи, глядя на него с вызовом, языком своего тела показывая, что не заговорит. «Ты же Дон!» — насмешливо фыркнул он. «Не будь таким слабым!» Викензо не позволил его словам добраться до себя. Взяв тонкий металлический прут, он принялся равномерно нагревать его, держа над горелкой, и пытаясь не дать эмоциям вырваться из-под контроля. «Ты будущий Дон, Викензо! Перестань ныть и быть таким слабым! Хочешь выжить? Тогда бери нож!» — звучал в голове голос отца. Все еще живой, навязчивый. Викензо знал множество способов заставить человека заговорить. Он пытал и убивал больше, чем любой из его людей. Многое давно стерлось из его памяти, но не самый первый раз. Тогда отец впервые привел его в эту комнату, располагающуюся за потайной дверью в душевых, в переоборудованном под тренажерный зал и бассейн, подвале их дома на Манхэттене. На столе тогда лежал мужчина лет 60. Он смотрел огромными испуганными глазами и молил о пощаде. Викензо в то время как раз исполнилось 13. До этого дня его учили только единоборствам, уличной драке, как обращаться с ножом и пистолетом, как водить машину, в конце концов. Он не сразу тогда понял, что его отец от него хочет, а когда понял, отказался. Не то чтобы это сильно ему помогло. Марко Гвидичи знал, как заставить делать то, чего он хочет. Он ломал, резал и жег. До тех пор, пока ты настолько уставал от боли, что терял моральный облик и был готов сделать все, лишь бы прекратить это. И тогда, несмотря на слезы, тошноту и боль, ты тоже ломал, игнорируя запах крови, гари и мочи. До тех пор, пока перед глазами не оставалось ни единого цвета, кроме красного, а ноздри окончательно не забивал гнилой аромат человеческих страданий. За годы Викензо в совершенстве овладел самыми быстрыми и изощренными приемами, составляющими людей говорить за считанные минуты. Также он знал, что за любым проступком следует наказание. Он решал, кто и что заслужил, и никто не осмеливался оспаривать его слово. Однако его брат был не таким, как все. Тео мог опуститься до мольбы, когда сдерживать крики и терпеть боль становилось невыносимым, но он никогда не выдал бы информацию. Скорее, умер бы, пытаясь удержать ее в себе. Они уже проходили через это. И как бы Викензо не ненавидел делать это с ним, он понимал, что другого языка Тео просто не понимает. В его голове все делилось лишь на черное и белое. «Я твой брат, Тео. Последний шанс. Ты можешь доверять мне». «Доверие должно быть обоюдным, Энзо», — усмехнулся тот. «Давай уже, приступай. У меня есть еще дела на сегодня». Раскаленный прут в руках Викензо уже горел красным. Глубоко вдохнув, он замахнулся. И в следующий момент руки Тео крепко вцепились в спинку стула, на котором он сидел, а по комнате разнесся запах горелой плоти. Экзекуция началась. В течение следующих 2 дней Бьянка практически не видела Дона. Он появлялся только за ужином, ведя себя отстраненно и полностью уходя в свои мысли. Ложился и вставал, когда она спала, и о его присутствии в спальне свидетельствовали только примятая постель и запах мужского шампуня в ванной по утрам. Не то чтобы она возражала. Они с Виви чудно проводили время у бассейна и в саду днем, Вечерами же, либо читая, либо смотря комедии. Однажды даже осмелились вторгнуться на кухню, чтобы приготовить маффины с черникой под напряженным взглядом нового повара. А потом Дон внезапно объявил, что завтра же они переезжают в городской дом и велел ей взять только минимум самых нужных вещей, потому что в доме ее уже ждет полный гардероб и все необходимое. «Не вздумай брать с собой эту нелепую одежду», — предупредил он. «В городе ты будешь у всех на виду. Моя жена не может одеваться, как бродяжка». Естественно, она не осмелилась возразить. Слишком уж напряженным он выглядел. На вторую ночь в городском доме Дон пришел в спальню, когда Бьянка как раз переоделась в пижаму и расчесывала волосы перед сном. На самом деле, эта широкая уродливая пижама была единственным предметом гардероба, который она взяла с собой при переезде. Не могла одевать в кровать те тонкие шелковые тряпочки, которые лежали в ящиках в гардеробной. Не рядом с мужчиной, который откровенно не скрывал своего желания заняться с ней сексом. Войдя и прикрыв за собой дверь, Дон, к ее удивлению, одетый только в халат и с мокрыми, словно после душа, волосами, молча прошел в гардеробную и вернулся через минуту, одетый в обычные для себя боксеры. Он скользнул в кровать, накрывшись одеялом, и притих. Все это Бьянка видела через зеркало, продолжая расчесывать длинные пряди волос деревянной щеткой. Закончив, она встала и, погасив свет, легла на свою сторону постели, спиной к нему. «Тебя больше не мучает голод по ночам?» – неожиданно спросил он. Они практически не разговаривали друг с другом с момента визита Тео в Хэмптонс, и Бьянку немало удивил этот вопрос, заданный мягким тоном. Дон был очень злым и грубым в последние дни. «Нет», — ответила она. Прошло несколько напряженных минут, а потом он начал двигаться в кровати и, неожиданно обвив рукой ее талии, прижался к ней всем своим твердым телом. «Что вы делаете?» — испугалась девушка. «Обнимаю свою жену», — невнятно пробормотал Дон, уткнувшись лицом в ее волосы. «Спи». «Я не могу так заснуть», — возразила она. Его большая ладонь расположилась на ее животе, обжигая даже сквозь ткань пижамы, и в ее груди зародилось странное волнение, не имеющее ничего общего со страхом. Бьянка застыла, пытаясь понять, что именно означает это чувство, но так и не узнала его. «А я не смогу заснуть, если не отвлекусь», — пробормотал он ей в шею, обдавая ее теплым дыханием, пославшим табун мурашек по коже. «Пожалуйста, Бьянка, ты можешь хоть раз не спорить со мной?» Она хотела возразить, но что-то ее остановило. Быть может, мольба в его голосе, которую она никогда раньше не слышала. Бьянка прикрыла глаза, напоминая себе о данном им ранее слове Дона, что не станет принуждать ее к близости. Одну ночь она как-нибудь перетерпит. Девушка лежала, прерывисто дыша и нервно ожидая каких-то действий, но он не двигался, просто держал ее. Минуты проходили одна за другой, и Бьянка постепенно начала расслабляться. Каким-то шестым чувством она понимала, что он тоже не спит, хотя его спокойно поднимающаяся и опадающая грудь, прижатая к ее спине, говорила о другом. Когда прошло еще несколько долгих минут, она, наконец, решилась и задала мучающий ее вопрос. «Что произошло?» На секунду Дон напрягся, а потом устало вздохнул. «Я сделал кое-что, что беспокоит меня». «Убили кого-то?» Удивляясь собственному спокойствию, спросила она. Он издал короткий смешок и прижался губами к ее затылку. «Нет, просто кое-что плохое. Но это было единственно возможное решение, так что я не жалею. Хотя теперь меня кусает за задницу собственная совесть». «Не знала, что она у вас есть», — пошутила она, стремясь разрядить обстановку. Дон не стал отвечать на это. Погладил большим пальцем ее живот, забираясь под край пижамной рубашки. И Бьянка заерзала, чувствуя, что напряжение между ними, напротив, растет, хотя она стремилась к прямо противоположному эффекту. К ее облегчению он тут же прекратил, снова располагая руку поверх ткани. «Вы должны исповедоваться, и тогда станет легче», сосредотачиваясь на его словах, сказала она, снова нарушая молчание. «Всегда можно найти прощение и поддержку в Боге. Я не верю в Бога». Всего несколько слов, но они так ужаснули ее, что девушка стремительно села в постели и повернулась к нему, хотя и не могла в темноте видеть его лицо. «Как вы можете так говорить?» — воскликнула она. Он откинулся на спину, складывая руки под головой. Легко. В детстве верил, если тебе от этого станет легче. Я не опровергаю теорию существования Бога, но это всего лишь теория. На самом деле, я думаю, люди придумали ее в качестве утешения, потому что в моменты отчаяния человеку просто необходима хоть крошечная надежда в то, что есть что-то большее, какое-то предопределение, план кого-то свыше, оправдывающий все дерьмо, происходящее в их жизни. «Но ведь вера на то и вера, что не нуждается в доказательствах», — возразила она. «Вы сейчас говорите, что не верите в Бога, но когда вы находитесь в безвыходном положении, разве не обращаетесь к Нему бессознательно? Это заложено внутри каждого человека, признаете вы это или нет?» «Ну, во мне этого нет. В последний раз я обращался к Богу, когда умирала моя мачеха. Он не ответил. В моей жизни происходили плохие вещи и до этого, но я не терял веру в Него. Продолжал молиться, не получая ответов и думая, что в этом есть смысл, что меня просто испытывают. Однако в тот день я окончательно прозрел. Бог — это не более, чем пустая надежда, дорогая. А надежда губительна, потому что мешает трезво мыслить». Бьянка хотела доказать, что он не прав, что смысл есть во всем. Но что-то в его голосе снова остановило ее. Какая-то грустная надломленность. Сердце тревожно сжалось и в груди защемило от сочувствия. Девушка знала, что мать Дона умерла, когда он был младенцем. Видимо, потеря мачехи окончательно сломила его. Ей была слишком хорошо знакома эта боль. «Моя мама тоже умерла, когда я была ребенком», — мягко сказала она. «Возможно, некоторым людям просто суждено уйти рано». Дон хрипло рассмеялся от ее слов. «Твоя наивность убивает меня, Бьянка. Моей мачехе не было суждено умереть в 30 лет. Ее убили, потому что мой отец был похотливым животным. Он захотел трахнуть молоденькую дочь одного из своих младших боссов, и так как кроме брака другой альтернативы не было, освободил для нее место». Его слова так поразили ее, что Бьянка даже не вздрогнула из-за грубых выражений, которым обычно была чувствительна. «Но она же умерла в автокатастрофе!» «Нет, не умерла», — раздался хладнокровный ответ. «Когда она оказалась в той машине, то уже была мертва. Как видишь, я не шутил, когда говорил, что развод в нашей семье невозможен. А теперь, если со страшилками покончено, то давай уже ложиться. У меня загруженный день завтра». Он потянул ее за руку, и она легла, все еще не в силах прийти в себя от такой правды, настолько ошеломленная, что не сразу заметила тот факт, что лежит головой на груди мужа, а его руки обнимают ее, крепко прижимая к своему телу. Только почувствовав, как сильными толчками бьется его сердце под ее щекой, Бьянка смутилась и попыталась отстраниться, но он не отпустил ее. «Спи», — раздался короткий приказ, как будто она могла. В голове крутилось столько мыслей, что ни о каком сне не могло быть и речи.